Глава 17. Удивительно, но морской воздух и атмосфера отдыха, что царила в курортном городке Майтире, подействовала и на Еву. В ней словно бы рожалась пружина. Она почувствовала, что ненадолго, но может расслабиться. Пусть пока Бармиас думает, что делать с Верианой. А она хоть немного отдохнет. Поживет в иллюзии нормальной жизни. Иллюзии иногда бывают столь реалистичны. Она хорошо выспалась в просторной спальне милого особнячка, снятом для нее Бармиасом. Уже вечером накануне смогла принять горячую ванну. Тело, измученное долгой дорогой, словно бы расправлялось. Да и душа вместе с ним. И вообще, здесь было так нормально, словно зла, зловещего прошлого и коварных интриг просто не существовало на свете. Ева потянулась, подошла к окну, открыла его. Легкий бриз коснулся ее кожи и волос. Утреннее солнце радостно искрило на рябе, бегущей по морю. Белая занавеска трепетала, ласково касалась шеи. Ева неожиданно для себя рассмеялась. Ей было хорошо. Хорошо впервые за несколько лет. И это хорошо устроил для нее Бармиас. Только за одно это она уже была ему безмерно благодарна. Даже если бы не было всего остального. Старший принц пришел завтракать с ней. Они мило посидели на крытой террасе. Для открытой был еще прохлад. Но Ева знала, что, возможно, через неделю станет так тепло, что можно будет даже искупаться. Плавать она умела и любила. Правда, очень давно этого не делала. После завтрака принц повел ее на прогулку. Народу на курорте было еще мало. И по набережной двигались лишь редкие одетые с иголочки фигуры аристократов, что приехали просто подышать морским воздухом. При виде принца и Евы мужчины почтительно снимали шляпы, а женщины улыбались. Но у Евы создавалось впечатление, что принца никто не узнал. Бармиас, теперь одетый в гражданский костюм, изысканный, бордового цвета, выглядел прекрасно. Ева даже немного засмущалась, когда он предложил ей взять его под руку. «Я буду рад показать вам пирс волшебного света. Историческое место, где когда-то стоял маяк. Его огонек помог адмиралу Куну атаковать во время Саударской битвы», — предложил Бармиас. «Я рада отправиться в любое место, лишь бы можно было дышать этим воздухом», — рассмеялась Ева. Бармиас с умилением поглядел на нее. То, как она наслаждалась атмосферой на курорте, явно ему очень нравилось. И тут, чуть на отдалении между морем и полосой раскидистых деревьев, Ева увидела знакомую фигуру. Она не могла ошибиться, хоть лица было не разглядеть. Радостно помахивая тростью, одетый с иголочки мужчина шел к ним. «Ой!» — ляпнула Ева. А сердце затрепетало от тревожных предчувствий. «В чем дело, Ева?» Тут же насторожился Бармиас. «Мне кажется, этот мужчина знает вас. Он идет прямо к нам». Ева словно бы небрежно указала на торопящегося к ним человека. Ведь вообще-то она не должна была его узнать. Бармиас поглядел туда же. «О!» — очень даже обрадованно сказал он. «Это же мой брат Грайнер. Как удачно! Я как раз собирался писать ему по поводу принцессы». «Тебе удачно», — подумала Ева. «А я окажусь между молотом и наковальней. Что он вообще здесь делает? Хочет сорвать им же задуманную операцию?» Кошмар. Иллюзии рухнули. Вместо отдыха предстоит война. Еве захотелось сесть на камни набережной и плакать. Просто плакать, как ребенок, у которого отняли последнюю игрушку. Ведь отдых, что начал ей даже нравиться, закончен. Теперь только интриги, противостояние и, что хуже всего, постоянное напряжение. Ей хотелось придушить Грайнера голыми руками, просто растереть в порошок, чтобы не мешал, когда ей в кои-то веки было хорошо. Но на самом деле Ева понимала, что сейчас ей нужно сыграть так, чтобы Бармиас не заподозрил их знакомство с младшим принцем. Она и так чуть не прокололась своим спонтанным «Ой!». «Не может быть! Какое удивительное совпадение!» — сказала она Бармиасу. «Чудесно! Действительно чудесно!» — подтвердил Бармиас, инстинктивно взяв в руки ее ладонь лежащую на сгибе его локтя. Не сильно, и все так же автоматически помял ее пальчики. Это был невольный, но слишком интимный жест. Должно быть так, Бармиас когда-то привык сжимать ладонь своей Емы. И сердце Евы сжалось от тошнотворной тревоги. Грайнер видел этот жест. Похвалит, как далеко она продвинулась. Или будет в ярости от ревности. В глубине души Ева знала ответ. Младший принц приблизился к ним. «Бармиас, какое счастливое совпадение! Я глазам своим не поверил, когда заметил тебя. И даже со спутницей? Да, неожиданно». Братья поздоровались с искренней доброжелательностью. Бармиас лаконично, без лишних прелюдий, представил их с Грайнером друг другу. При этом, когда Ева начала склоняться в традиционном приветствии, Грайнер иронично поднял бровь. Вроде бы не собирался испепелять ее за невинный жест Бармиаса. Но когда она вновь подняла на него глаза, взгляд его был строг. Мол, только попробуй дать где-нибудь промашку. Еще и Бармиас руки распускает. Мы еще поговорим об этом, Ева. Она невольно передернула плечами. «Вам холодно, Ева?» — заботливо спросил Бармиас. «Нет-нет, ваше высочество. Я просто подумала, что мне следовало бы...» Ева хотела сказать, что и следовало бы удалиться, оставить братьев наедине. Сосваться, например, на усталость или головокружение от непривычно свежего воздуха. Но тут оба принца воззрелись на нее, словно бы в ужасе. «Нет-нет!» — буквально хором воскликнули они. Даже смешно. Кажется, ее желание уйти напугало их не в шутку, а по-настоящему. «Мы с братом не будем обсуждать ничего тайного. Тайного от вас», — продолжил Бармиас. «Прошу, Ева, не покидайте нас. Вы мой главный гость на этом курорте. А я буду счастлив, если мне будет позволено составить вам обоим компанию. Вот в том недурном кафе с террасы», — сказал Грайнер. Взгляд его насмехался. Говорил, не ускользнешь. Ева вздохнула. Не ускользнет. Полдник между молотом и наковальней начинается. «Приступим», — скомандовал Бармиас у нее в фантазии. И все же жизнь непредсказуема. Бывает, что не ждешь, а беда падает на голову. Бывает и наоборот. Настроишься на борьбу, на то, чтобы переживать ужасные моменты, а ничего особенно страшного не происходит. Так было у Евы в то утро. Первое время действительно ничего особенно страшного не происходило. Вернее, их прогулка напоминала хождение по лезвию ножа. Но все же Ева удивляла, что им удавалось удерживаться и не падать в пропасть. Пока. Иногда даже было смешно. Принцы приспособились под ее шаг. Ее рука все так же лежала на сгибе локтя Бармиаса. Благодаря этому она могла ощущать некоторую опору. Грайнеру сей факт явно не нравился. Но он словно бы впал в какую-то особую свою светскую ипостась. Был подчеркнуто вежлив с Евой, почти ласков с Бармиасом. По дороге в кафе развлекал их выдуманная история о том, как ему внезапно и очень-очень срочно захотелось подышать свежим воздухом. Он вскочил на коня и отправился на курорт. Красочная, смешная, но сугубо лживая история. Правда, Бармиас, судя по всему, поверил. Ему ведь и в голову не приходит, что Грайнер приехал контролировать операцию. Или, допустим, досадить Еве и самому Бармиасу. Или кто его знает, этого младшего принца, зачем он приехал на самом деле? «И где ты остановился?» — спросил Бармиас. «В нашем особнячке я тебя что-то не видел». «В одной неплохой гостинице», — улыбнулся Грайнер. «Я хотел находиться здесь инкогнито. К тому же, как оказалось, не зря». «Так я не помешаю вам?» Он бросил многозначительный взгляд на парочку. Еве захотелось провалиться сквозь землю. «Нет-нет!» — воскликнула она, просто не в силах сдержать возмущение. «Грайнер ведь наверняка знает, что они с Бармиасом живут отдельно. Зачем намекает?» «Нет, Грайнер, это не то, о чем можно было бы подумать», — строго и спокойно осадил брата Бармиас. «Я не посмел бы скомпрометировать маркизу предложением пожить в нашем особнячке вместе со мной». Расставил все точки над «и». Уф, молодец, Эпармиас. А Ева краем глаза заметила, что во взгляде Грайнера блеснула огненная радость. Интересно, чему радуется? Тому, что Бармиас настроен серьезно в отношении маркизы? Или тому, что Ева, которую хочет сам Грайнер, еще находится на достаточном отдалении от постели его брата? «Приношу свои извинения». Грайнер остановился перед Евой и приподнял шляпу. «За мои низкие предположения. Я вовсе не желал оскорбить вашу чистоту, маркиза». «Вот ведь гад! Хорошо сказал, гладенько, вежливо. Но сколько намеков прозвучало в этой фразе. Намеков, адресованных Еве, конечно. Ведь Бармиас не уловил никакой издевки, лишь развеселился. «Знаешь, Грайнер, впредь будь осторожнее. Еще лет 15 назад, когда нравы были много строже, чем в наши дни, тебя могли бы вызвать на дуэль за подобное предположение. А дама могла бы задрать нос и больше никогда в жизни не разговаривать с подобным наглецом. И, боюсь, статус принца помог бы не во всех ситуациях». «А что?» – подумалось Еве. Наивный Бармиас неплохо разрядил ситуацию. Ей самой стало немного смешно. Хоть и страшновато. Вдруг два этих принца и верно подерутся из-за нее. Из-за ситуации, с ней связанной. Неважно, каким способом, но подерутся. На шпагах, на пистолетах, на словах, при помощи интриг. Словно в подтверждение, что успокаиваться рано, Грайнер ответил без улыбки. «Да, ведь при виде такой красоты мы порой перестаем быть принцами, а становимся просто мужчинами». Совершенно серьезно и даже искренне. Глядя на Еву, явно имея в виду именно ее красоту, склонился и безупречно галантно поцеловал ее руку. Ева опустила глаза. Бармиас пока что, похоже, видел лишь вежливость брата. А вот Ева ощутила, как Грайнер многозначительно погладил большим пальцем ее ладонь. И все же. Все это было тревожно, не всегда приятно. Но ничего особенно страшного не происходило. Пикировки, шутки, подначки. Не более того. А что Грайнер не может без многозначительных намеков и насмешек, она и так знала. В кафе тоже не случилось ничего убийственно ужасного, по крайней мере, поначалу. Они расположились на открытой террасе с видом на море. Вдалеке собирались тучи. Но когда еще шторм придет сюда? Они успеют принять трапезу и восхититься чудесным видом. Ветер усилился, но был теплым, ласкающим. Бармиас с Грайнером наперебой волновались, не желает ли Ева покинуть террасу и спрятаться в помещении ресторана. Но Ева была непреклонна. Если их высочество позволит, она очень признательна. Хорошо, если станет холодно, сразу уйдем. На свежем воздухе ей было и легче, и спокойней. Он давал ощущение свободы. Чувство, будто она в любой момент может встать и уйти. Оставить этих принцев и величественно проследовать куда-то, в свою собственную жизнь, в которой она ни от кого не зависит. Как бы Еве хотелось ни от кого не зависеть. Но это оставалось лишь желанием, иллюзией. Ведь в реальности подле нее сейчас сидели сразу два мужчины, от каждого из которых она более чем зависела. Солнечный свет заливал синюю воду, играл на усиливающихся волнах. А дальние тучи создавали яркий контраст. Казалось, свет и тьма перемешались, гармонично вплелись друг в друга в этом пейзаже. Жаль только, что тьма порой желает разрушить гармонию, то есть поглотить свет, закрыть собой все. Как вот этот шторм, что медленно, но наползает на мир. Официанты по просьбе Бармиаса установили ветроотбойную ширму под нужным углом, так чтобы посетителей поменьше обдувало. Но и так, чтобы не закрывало вид. «Рекомендую рыбу мар в соусе тарьяри», — посоветовал Еве Бармиас. «Не рекомендую следовать совету моего брата», — словно бы задумчиво сказал Грайнер. «От рыбы мар в этот час может приключиться изжога. Возьмите кайрим под шубу из белых осетков». Кайрим — так называлось традиционное блюдо из мяса одной хищной птицы, а осетки — сорт экзотических грибов. «Ева, не вздумайте последовать совету моего брата», – парировал Бармиас. «Я еще не встречал людей с изжогой после рыбы мар, а вот от осетков может приключиться куда более серьезная неприятность». Это начало становиться смешным. «Интересно, они с детства так пикируют и конкурируют?» «Вроде бы нет». В тот раз, когда Ева наблюдала за Грайнером и Бармиасом в дырочку в стене, ничего подобного не было. «Мне горячий какалат и запеканку из молочного теста, если позволите, Матеры». С решительной улыбкой произнесла Ева. «Надеюсь, никого не оскорбят мои личные пристрастия».